осенью пришла весна. Незаметно все вокруг покрылось листвой. Засветили звезды ярче, вдруг и так отчаянно. Мне захотелось встретиться с тобой. Много лет прошло с последней встречи, незаметно так. Разбросало время нас по разным городам. Каждый проживает жизнь по-своему и весело. И разный счет ведет своим годам. Прости, вместе было весело. Грустно и...